25 июля 1942 год. В 5 утра меня поднимает постовой, но встаю я только в 6 часов. Умываюсь, после этого завтракаем. Я первым узнаю о гибели лейтенанта Шендельгиля. Довольно многочисленная группа отступающих русских сегодня ночью сумела прорваться через Дон и атаковала наше пока еще слабое предмостное укрепление. Впрочем, большую часть солдат противника перестреляли чуть ли не в упор. Сегодня с утра снова переполох. Артиллерия гремит беспрерывно. В небе гудят бомбардировщики. Все они утюжат Батайск. В городе стало заметно тише. Мой водитель вместе с ремонтниками корячится с двигателем. Я чищу пулеметы и орудия. Семеро человек из нас отправляются на откос, где у самого Дона предстоит вырыть могилу для лейтенанта Шендельгиля и ефрейтора Лангханса. К полудню возвращаемся. Я заранее раздобыл ведро картошки, и теперь ее срочно надо помыть. Местные женщины из близлежащих домов чистят картошку, а я тем временем приношу из полевой кухни картофельный суп. После жарю картошку, благо сливочного масла у нас сколько угодно. В Айне где-то сумел раздобыть. Картошка готова. Я сходил нарвать целый котелок вишен для полевой кухни. Повара обязали всех принести им по котелку ягод. Затем я нарвал и отварил целую кастрюлю абрикосов. Жаль только, что без сахара. Между тем возвращается наша отремонтированная бронемашина. Быстро устанавливаю пулемет и заодно прочищаю орудийный ствол. За это время вскипает вода. Я решил умыться по-настоящему, горячей водой, потому что несусветно грязный. Некуда деться от пыли, поднимаемой проезжающим мимо транспортом. Умывшись, иду к Варзлику подстричься. Больше зарастать уже нельзя. Так и проходит первая половина дня. Тут мне сообщают, что мне и еще 8 нашим бойцам предстоит к 17:45 прибыть на похороны лейтенанта Шендельгиля и ефрейтора Лангханса. Таков приказ лейтенанта Ревершона фон Боха. Ужин таким образом накрывается медным тазом. Мне предстоит одеться по форме и до блеска надраить сапоги и ремень. В конце концов, мы ждем до 19 часов, то есть до прибытия лейтенанта Барца, адъютанта и начальника нашей финчасти. Спускаемся к могиле при касках. Обер-лейтенант Мильке произносит надгробную речь, потом мы забрасываем могилы землей. Около 20 часов возвращаемся. Группу из нашей роты отправили за боеприпасами для батальона. Только сейчас выдается возможность отужинать. Едим суп с манкой и вишнями, пьем вишневку собственного производства, нашего повара Хоппе. Радисты из части Waffen-SS транслируют для нас веселую музыку. Разудалые мелодии плохо вяжутся с тем, что нам предстоит. Около 21 часа ложусь спать. Однако ночью поднимает всю нашу похоронную команду перетаскивать раненых. Пожары в Ростове-на-Дону продолжаются, но вот стрельба поутихла. 26 июля 1942 год. Сегодня воскресенье, и, как я и предполагал, где-то около часу является Бертельс забрать 2 человек, меня и Герарди. Спускаемся к парому. Заметно похолодало. Еще темно, над Ростовом-на-Дону по-прежнему полыхает зарево. Лишь изредка доносятся сухие винтовочные выстрелы. Рассчитанный на 8 тонн паром перевозит на противоположный берег грузовики дивизии «Визель». Вместе с нами еще 8 человек, русских, и 2 носилок. Мы ждем, ждем, уже светает, а мы ждем. На часах 3:15, а раненых все нет. Герарди приводит двоих бойцов сменить нас, и примерно в 3:55 я возвращаюсь. Встречаю Браунвеля. Он рассказывает, как таскал на позиции боеприпасы, а оттуда пришлось километров, наверное, 8 тащить раненых на перевязочный пункт. Я решил не ложиться, а сесть за написание дневника. Еще нет и 5 часов, как появляются первые пикирующие бомбардировщики. Каждые полчаса группами по 16-20 машин они следуют курсом на Батайск. Оттуда доносятся звуки разрывов. В 5 утра общий подъем. Быстро завтракаем. После этого пишу несколько писем. Вместе с унтер-офицером Весфельдом притаскиваем ведро картошки. Поджариваю несколько сковородок картошки. Абрикосы все съедены. Русские срывают их еще недозрелыми, те, что остаются после нас. К полудню наш артогонь усиливается. На обед гороховый суп. Мы достали 4 штуки тарелок. В них еда кажется вкуснее. Во второй половине дня приношу еще ведро картошки. Видя, что скоро мы выроем всю картошку, русские тоже начинают копать. Ближе к обеду готовлю обед. Каждый получает 3 штуки картофельных оладий и тарелку жареной картошки. Полевая кухня предлагает суп из манки с вишнями или абрикосами. А мы наелись как никогда. Спим под открытым небом. И сегодняшний день выдался довольно спокойным. Марш продолжим только после того, как наши бронемашины пробьются к Батайску. 27 июля 1942 год. Встаю около 6 утра. Ночью просыпался. Русский бомбардировщик решил сбросить бомбочку примерно в 150 метрах от нас. Сегодня экипажу каждой машины предстоит сдать на полевую кухню по ведру картошки. Мы с Бюссом отправляемся на поиски, но повсюду огороды пусты, картошка выкопана. Лишь изредка вытаскиваем из земли пару кустиков. Мы уже готовы вернуться ни с чем, но тут натыкаемся на невыкопанный участок, где набираем даже 2 ведра. Естественно, 1 ведро оставляем себе. Наедаюсь абрикосов. Их уже почти не осталось. Наши ребята неплохо поработали. Навещаю друга, Флизенберга, моего водителя периода первого наступления в России летом прошлого года, когда мы еще передвигались на легкой бронемашине. Тот сварил 6 банок варенья без сахара. Около 10 часов мы с Бюссом приступаем к чистке картошки. Очищенный картофель протираем на терке, добавляем муки и печем оладьи. Выходит по 5 штук на брата. Вкус отменный. Полевая кухня кормит нас вареной картошкой, гуляшом, абрикосами и вишневым компотом. Едим из тарелок, как на гражданке. Да, я еще забыл упомянуть про салат из свежих огурцов. Вот так мы и живем эти дни. Без сомнения, приходилось и куда хуже. В 14 часов построение. Рядовому катеру за хорошую стрельбу присвоили звание ефрейтора. После этого направляемся к Дону, к захваченному у русских танку Т-34. По нему производим испытательные выстрелы из нашей тяжелой 8-колесной бронемашины, используя различные типы боеприпасов. 2-сантиметровый снаряд пробивает в броне углубление около 3 сантиметров и рикошетит. Особый заряд 2-сантиметрового орудия, которых у нас, увы, в обрез, спокойно прошивает броню чуть повыше гусеницы. Из 6 выстрелов с дистанции 100 и 200 метров 3 оказались эффективными. После стрельб большая часть личного состава возвращается, остальные идут освежиться к роднику. Делаю несколько снимков Ростова-на-Дону, танка Т-34, и к 17 часам тоже возвращаюсь. Тем временем Бюс нарезал картошки, я тут же ее поджариваю. Выходит тарелка с верхом на брата. Полученную в счет довольствия рыбу и сливочное масло оставляем на завтрашний день. Все это решаем спрыснуть забродившим фруктовым соком, которого у нас три полных котелка, а старший разведгруппы ВААК выставляет бутылку водки. Около 20 часов прибывает Оксенфарт. Ему нужны 8 человек-добровольцев для акции против партизан, застреливших фельдфебеля метрах в 300 от нас. Отправляется унтер-офицер Клюзинер и с ним еще 8 бойцов. Вскоре мы слышим выстрелы. Час спустя Клюзинер возвращается. Оказывается, они опоздали. С партизанами разделались другие. При этом застрелены 2 политрука и 4 русских солдата. Прошелся по местности. Потом до 6 часов спал. После подъема выяснилось, что наш унгер получил ранение. Боевое охранение батальона нарвалось на группу партизан. Завязался бой. 3 наших ранены. Перестрелка была нешуточной. 28 июля 1942 год. Стоит только солдату получить парочку дней передышки, как тут же начинают ходить разного рода слухи. Например, о том, что нас возвратят в Таганрог. Но все оказывается по-иному. В 5 утра подъем. Мы спокойно собираемся. К 7 утра все должно быть готово к выступлению. Нам предстоит следовать в направлении Кавказа. На дорожку отъедаюсь абрикосами и в 9 утра снимаемся с места. Направление на Ростов-на-Дону. Едва въезжаем в город, как нашу колонну снова и надолго задерживают. Прячемся от солнца в тени. На обед капустный суп. Мы его выплескиваем. После обеда располагаемся в большом парке. Доставили почту. Еще раз убеждаюсь, наша полевая почта отыщет тебя повсюду. И как только они умудряются. Ложимся в тени и спим. На ужин ливерная колбаса и сливочное масло. Допиваем оставшийся фруктовый сок. После ужина приказ разведгруппе унтер-офицера ВААКа подготовиться к выступлению. Предстоит ехать в подвижной дозор до штаба дивизии СС «Викинг». Выезжаем тем же маршрутом, по которому вела наступление наша 13-я дивизия. Жуткая картина. Сплошные развалины. Ни одного целого здания. От многоэтажных административных зданий остались лишь черные от копоти руины. На каждом углу сооружены кирпичные бункеры с амбразурами. Их задачей было перекрыть улицы, но с теми, кто там засел, разделались быстро. Артиллеристы всаживали снаряды прицельно в амбразуры. Местных жителей нет и в помине. Город кажется вымершим. У понтонного моста через Дон пришлось долго ждать. Здесь одностороннее движение. Жаль, что темнеет. Снимать при таком освещении невозможно. Пристроившись к пехотному полку Ваффен-СС, проезжаем через понтонный мост. Около 50 лодок. Любопытное зрелище. На другом берегу еще дымятся пепелища хат. Единственная дамба здесь, по которой можно передвигаться, — железнодорожная насыпь. По ней и едем до Батайска, это около 10 километров. По обе стороны сплошное болото, тут и там поблескивают озерца. 9 мостов преодолели мы на пути, и все они в неповрежденном состоянии. Русским они были нужны для отступления из Ростова-на-Дону, так что взрывать их они не стали. То, что мне довелось видеть в Батайске, не забыть до конца своих дней. Весь этот городок представлял собой сплошную груду руин. Повсюду воронки от бомб и снарядов. Ни одного человека. леденящее душу зрелище разрушения. Обогнав колонну ВАФНСС, стараемся вырваться вперед. Часть радиосообщений оставляем без ответа. После того, как мы миновали примерно 20 километров, из штаба батальона поступает приказ возвратиться на восточную окраину Батайска. Разворачиваемся и едем обратно. Я, опершись на затвор орудия, прикорнул и проспал до самого Батайска. Вскоре прибывает наш батальон, и мы следуем вместе с ним. Снова нашему взору открывается картина опустошения, на сей раз при свете луны. Заливаем в баке 80 литров бензина из запасных канистр. После этого держим путь в сторону Кавказа. По пути мы с Вестфельдом дремлем, но большую часть я предпочитаю бодрствовать. Играю на губной гармошке или пою. Развлекаю таким образом водителя, чтобы ненароком не заснул. Наступает полночь. 29 июля 1942 год. Постепенно светает, а мы все едем и едем, время от времени останавливаясь. Села по пути встречаются редко. Изредка встречаются русские солдаты, понуро бредущие оттуда, куда мы направляемся. Около 3 часов утра от командира нашей роты, обер-лейтенанта Айка, поступает приказ опять ехать в штаб дивизии ВАФНСС «Викинг». Сворачиваем направо, дожидаемся Райхе, он перевозит горючее, и заправляемся. Потом мчимся назад. Сначала все спокойно, следуем по дорогам, но и не только по ним, иногда приходится сворачивать на поле, минуем села, и все спокойно. Оружие держим на изготовку, но на предохранителе. Я готов ко всему и время от времени поглядываю в прицел. На возвышенности мы останавливаемся. Командирская машина посылает нам предупреждение. За расположенным за взгорьем селом возможно наличие стрелков противника. Снимаю оружие с предохранителя. Мчимся к деревне. Через прицел вижу, как Илле, водитель первой бронемашины, разговаривает с каким-то русским. Тот, в страхе, поднял руки вверх. Появляется и второй русский. Пытается наброситься на унтер-офицера Ваака, водителя первой машины. Но Ваак тут же укладывает его из пистолета. Едем дальше. И тут мой водитель орет, что, мол, справа в саду черт знает сколько русских. Я их не вижу, слишком узок обзор прицела. Второй водитель явно сдрейфил, спрашивает, а не повернуть ли нам назад. Да и мой водитель, унтер-офицер Вестфельд, тоже не из бесстрашных. Сам не знаю почему, но я сохраняю хладнокровие. Прямо перед нами на дороге появляется русский с карабином наперевес. Странно он себя ведет, вероятно, не распознает в нас противника. Приказа открывать огонь мне никто не отдавал. В конце концов, мы разведчики, и наша задача не палить без толку, а наблюдать и передавать в штаб сведения. А в батальоне разберутся, что к чему. К тому же открывать огонь означало бы вызвать переполох в стане противника. Русские тут же начнут палить по нам из противотанковых ружей, а нашей броне их пуль ни за что не выдержать. Наш девиз — все видеть, оставаясь при этом незаметными, и не стрелять без крайней на то нужды. А русские, между тем, повсюду. Нет в селе такого сада, чтобы их там не было. Поспешно покидаем село. Хватит с нас. Мы все, что нужно, увидели. По обеим сторонам дороги в полях пшеницы позиции русских. Русские смотрят на нас, выпучив глаза. Они явно не рассчитывали на наше появление здесь. Никто даже не шлепнулся на землю, видимо, просто принимают нас за своих. Случайно в прицеле оказывается русский солдат, как раз справляющий отнюдь немалую нужду. Я огня не открываю, не имею на то права. Зато унтер-офицер Ваак возьми да выстрели из 2-сантиметрового орудия по пулеметной позиции русских справа. У самого капота машины ВАКа дорогу переходят 2 русских с карабинами. Их здесь полным-полно, но они только изумленно пялятся на нас. ВАК отдает приказ повернуть. Мы бодро разворачиваемся и едем назад. Трещат одиночные выстрелы. Выехав на возвышенность, посылаем радиодонесение. Потом двигаемся на северо-запад, в обход. Проехав 15 км, встречаем 178-ю пехотную дивизию и останавливаемся. Пехотинцы заняли позиции. Постреливает русское пехотное орудие. Мы отъезжаем чуть назад и съедаем по бутерброду. Затем, следуя поступившему из штаба батальона распоряжению, возвращаемся к себе. В одном из сел по пути хватаем 4 человек, русских. Потом отпускаем их на все 4 стороны. Еще 20 км, и мы в родном батальоне. Потом одолеваем последние 3 км до расположения нашей роты. Время 11:00. Умываемся, заправляем бронемашину, после чего едим шоколадную лапшу. По дороге, взметая пыль, движутся бронетранспортеры и грузовики. В 14:00 и мы снимаемся с места, следуя в хвосте 3-й роты. Нам предстоит проехать примерно 50 км. Передвигаемся медленно, часто приходится останавливаться. Постоянно натыкаемся на бредущих непонятно куда русских. Мне кажется, они вообще не соображают, что происходит. За руль садится 2-й водитель, 1-й пока отдыхает. На подъезде к большому селу нас обстреливают, похоже, из противотанковых орудий. Тут наши артиллеристы решают не давать спуску русским и посылают с 10 снарядов по деревне. Обстрел сразу же прекращается. Делая огромный крюк, используя балки, мы обходим село. Дорогу выбираем самостоятельно, приходится пробираться полями. Вместо бюсса за руль садится В. Хайн, поскольку тот не справляется. Надо сказать, Хайн удачно нагоняет колонну, и вскоре мы все вместе. И снова наша машина барахлит. На сей раз неполадки с педалью акселератора. Водитель устраняет неисправность, но час времени теряем. Медленно спускаются сумерки. 15 минут спустя мы нагоняем остальные наши бронемашины. Они как раз остановились у полевой кухни и забирают кофе. Сумерки сгущаются. Мы проезжаем кусок дальше, добираемся до села, где уже находится наш фельдфебель, Кайцик, и вестовые. В этом селе горит сразу с 10 хат. Потом мы пытаемся отыскать командный пункт батальона. Плутаем почем зря. В конце концов, после примерно 10-километровой езды на ощупь, прибываем на КП батальона. Все места для ночлега забиты битком. Мы ужинаем. После ужина сажусь в машине дописать дневник. События накопилось за целых 2 дня, вчерашний и сегодняшний.